и освещая золотистые волосы, не спадавшие до колен. Она была сказочно прекрасна. На бледном лице горели черные глаза. Некоторые упали на колени, преклоняясь перед ней. Она спросила что-то высоким пронзительным голосом, на языке которого никто не понимал. Люди растерялись, не зная, что ей ответить. Среди них был только один из тех, в ком текла кровь Тахаки, маленький мальчик. Он прижался к матери и закричал, что этот запах режет ему нос. Один из старейшин услышал мальчика и понял, кто пришел. Он крикнул, приказывая людям бежать. Женщина убила его первым. 20 человек видели, как пришла холодная женщина. Выжили всего двое. И то потому, что ее отвлекла кровь, и она остановилась, чтобы утолить жажду. Уцелевшие свидетели прибежали к Тахаки, который заседал на совете вместе с другими старейшинами, своими сыновьями и третьей женой. Яхаута тут же превратился в волка и в одиночку пошел на кровопийцу. Тахаки, его третья жена и сыновья, а также другие старейшины последовали за ним. Сначала они не могли найти существо, хотя повсюду виднелись следы атаки. Изуродованные тела, некоторые обескровленные, лежали на земле, указывая, где она прошла. Услышав крики, они поспешили к бухте. Несколько квилетов попытались скрыться на лодках. Холодная женщина поплыла за ними, как акула, и, пользуясь своей невероятной силой, отломала нос лодки. Когда лодка пошла ко дну, женщина поймала беглецов и убила их. Увидев огромного волка на берегу, она забыла про барахтающихся квилетов и поплыла с невероятной скоростью. Вышла на берег, мокрая, сияющая красотой, и встала перед Яхаута. Указала на него белым пальцем и спросила что-то непонятное. Яхаута ждал. Они дрались почти на равных. Женщина была слабее своего друга, но Яхаута оказался с ней один на один, и никто не отвлекал ее внимание на себя. Когда Яхаута проиграл, Тахааки возмущенно закричал. Неуклюже прыгнул вперед и превратился в старого волка с поседевшей мордой. В теле, хотя и старом, жил дух великого вождя-призрака, и ярость придала ему сил. Схватка возобновилась. На глазах третьей жены Тахаки погиб ее сын. Теперь сражался муж, и не было никакой надежды на его победу. Она слышала рассказы очевидцев о кровопролитии и знала историю первой победы Яхаута, когда отвлекающий маневр брата спас его. Третья жена выхватила кинжал у одного из стоявших рядом сыновей. Все они были еще мальчиками, и если погибнет их отец, они тоже умрут. Она бросилась на холодную женщину с кинжалом. Та улыбнулась, едва обратив внимание на слабую человеческую женщину с ножом, который не мог даже поцарапать твердое, как камень, тело. Кровопийца собиралась нанести Тахааки смертельный удар. И тогда третья жена сделала нечто совершенно неожиданное. Упала на колени у ног холодной женщины и воткнула кинжал в собственное сердце. Кровь хлынула, потекла по пальцам третьей жены и брызнула на холодную женщину. Та не смогла устоять перед соблазном свежей крови, вытекающей из теплого тела. Инстинкты заставили ее повернуться к умирающей женщине и на секунду забыть обо всем, кроме собственной жажды. И тогда Тахааки вцепился ей в глотку. Это был еще не конец схватки. Но теперь к Тахааки пришла подмога. Увидев, как умерла их мать, двое сыновей пришли в такую ярость, что, несмотря на слишком юный возраст, превратились в волков. Вместе с отцом они прикончили кровопийцу. Тахааки не пришел обратно к своему племени. Никогда не превратился обратно в человека.